Часть седьмая. Явно не хотелось Якову Паклину вести нас с Владимиром к своей зазнобе. Но, глянув на спокойное лицо Ульянова и покосившись в мою сторону, он вздохнул и хлестнул лошадей кнутом. В скорости мы свернули на длинную прямую улицу, проехали по ней два квартала и остановились перед лавкой, расположившейся в угловом двухэтажном строении. Это, как я понял, и были владения Мельниковой Дульцинеи. «Вот», — сказал негромко Яков, — «вот, прямо, господа захотели тебя повидать. Так ты уж того, ты лавку-то запри ненадолго, поговорить надобно». Москательщица не произнесла ни слова, только кивнула, послушно заперла входную дверь и подошла к Паклину. Тот опустил голову. «Ты вот что...» Он смущенно кашлянул. «Тут вот какое дело. Ты шубу покажи, которую я тебе привез. Господа хотят на эту шубу глянуть». Через несколько минут она вернулась и, не поднимая ни на кого глаз, прошла к стоявшему у дальней стены столу и водрузила на него объемистый сверток, перехваченный посередине тонким ремешком. Владимир быстро развязал сверток и развернул шубу, вид которой вызвал у меня сильное разочарование. Ульянов же, напротив, к появлению шубки отнесся с величайшей атенцией. Пробормотав нечто вроде благодарности, он немедленно принялся ее осматривать. «И взялся за дело столь тщательно, что я только рот разинул от изумления. Уж не знаю, что он там искал, а только прощупывал каждую планку, каждый шовчик, в последнюю очередь вывернул карманы». И лишь после этого выпрямился с разочарованным видом и удрученно покачал головой. «Володя, — спросил я, — что вы там искали?» «То же, что искал убийца», — расстроенно ответил Владимир, вновь принимаясь ощупывать шубку. Уже, как заметно было, без всякой надежды, но лишь из одного упорства и нежелания принять поражение. «С чего вы взяли, будто он что-то искал в шубе?» — спросил я недоуменно. «А зачем же, по-вашему, он ее снял с убитой?» — в свою очередь спросил Владимир. «Чтобы это вдруг она ему в такой момент и так понадобилась?» «Но ежели вы правы, Володя, — заметил я, — ежели целью преступника была некая вещь, которую возможно было спрятать в шубе, вряд ли вы ее сейчас найдете». Владимир пожал плечами. «Может, что-то и найду», — ответил он, правда, без особой уверенности в голосе. «Есть у меня надежда на то, что этого делинквента спугнули раньше, чем он нашел искомое. Тут убийце попросту не повезло. Сначала на сцене должен был появиться господин Рцислова, а спустя какое-то время наш добрый знакомый Яков Васильевич Паклин. Думаю, преступнику пришлось исчезнуть, махнув рукой на то, что он пытался найти». Я попытался представить себе картину, описанную моим собеседником. Была тут некая двусмысленность, и я сразу же обратил на нее внимание Владимира. «Из вашего предположения выходит, что преступник отнял шубку, застрелил несчастную, утопил тело, а затем тут же на месте решил отыскать запрятанную вещь? Так?» – сказал я. «Видимо, так. Ведь если бы он решил заниматься поисками этого артефакта, уйдя с места преступления, то шубку мы ни за что не нашли бы. А ведь мы ее нашли. Ну, то есть вы нашли». «Мы и вы. Какая разница?» – отмахнулся Владимир. «Дело вовсе не в этом. Главное – понять, что произошло. Ваши суждения, безусловно, основательны. Преступник должен был действовать именно так, как вы сказали. Дорога каждая минута. В любой момент может появиться нежелательный свидетель. Привязать к ногам убитый приготовленный заранее груз, бросить тело в реку и немедленно скрыться с шубой в руках, а уж затем постараться отыскать то, что в этой шубе спрятано. Тем более, насколько я себе представляю, погибший господин Рциславо стал свидетелем убийства. По всей видимости, он гнался то ли за жертвой, то ли за убийцей, то ли за ними обоими. Он-то, как я уже говорил, испугнул убийцу. И вы правильно заметили, убийца должен был бежать вместе со своим трофеем, чтобы осмотреть его в более спокойном месте. И господин Паклин эту шубу не нашел бы, но...» Владимир многозначительно поднял палец. «Он-то ее нашел, и вы сами обратили внимание на сей важнецкий факт. Какой же вывод можно сделать из этого противоречия?» «Я молча пожал плечами». «А тот вывод, что убийца возвращался на место преступления, — воскликнул Владимир, — после появления и последующей гибели в холодной воде господина Рциславо и до появления упряжки нашего друга Мельника. Тут ему пришлось бросить трофей и спешно ретироваться. Зачем он возвращался?» Ульянов медленно покачал головой. «Не знаю. Это еще одна загадка, которую нам предстоит разгадать. Он с немалым раздражением отодвинул шубку в сторону. «Черт знает, что такое!» – огорченно сказал Владимир. «Неужели я ошибся? Ничего нет!» «Простите, господа, а что вы ищете?» – спросила вдруг Пиама. Мой друг посмотрел на хозяйку лавки с некоторым удивлением, а посмотрев, произнес. «Видите ли, уважаемая Пиама Петровна, есть у нас предположение, будто бы в шубке было что-то спрятано». Она кивнула и скрылась за дверью. Мы с Владимиром переглянулись. Молодой человек хмыкнул, пожал плечами. Мне тоже показалось странным такое восприятие Мельниковой возлюбленной всей этой трагической истории. Однако не успели мы обменяться на сей счет замечаниями, как Пиама вернулась. «Не это ли письмо вы ищете, господа?» — спросила она, протягивая Владимиру какой-то конверт. «Оно лежало в потаенном кармане, вот тут позади». Пиама показала на спинку полушубка. «А карман был зашит аккурат по шву, так что я его даже и не заметила. Только вот надела в первый раз, почувствовала, что-то мешает. Вот, нашла. Хотела Якову предъявить, да все забывала как-то. И то сказать, он у меня не часто бывает». «Сказать, что мы оба онемели от такого подарка фортуны, значило бы не сказать ничего. Когда Владимир принимал драгоценный конверт, у него явственно дрожали руки». «Так-так, опять немецкий язык», – бормотал он, разворачивая послание. «Нарегис фройлен Луиза Вейсцемер, юфте ищ сие питен». «Ага, это приглашение. Некую фройлен Луизу Вейсцемер приглашают посетить наши края. Сейчас. Так, ага. Чувствуя себя много обязанным вашему покойному отцу, считаю необходимым вернуть долг хотя бы его дочери. И для того прошу посетить мой дом в удобное для вас время». Так. Нейни. Und ich bitte. Ага. «Болен сей корреспондент, и поэтому умоляет ее особо не откладывать приезд. Во всяком случае, просит навестить его не позднее ноября-декабря сего года, то есть прошлого года. И подпись: Алексей Петрович Залевский. Писано в Казани. Август 1887». «Как вы сказали? Залевский? Я не поверил собственным ушам. Алексей Петрович? Вы не ошиблись?» «Нет. А что вы так разволновались, Николай Афанасьевич? Вы знаете его?» «Знал, — поправил я его, испытывая странное чувство. — Конечно, знал. Но как же, Володя, он ведь, почитайте, нашим соседом был. Его сиятельство графу генерал-лейтенанту Залевскому в Бутырках около 1000 десятин земли принадлежало. А в Починке и того больше. Неужто не слыхали? Алексей Петрович скончался прошлой осенью. Похоже, настигла его та самая болезнь, о которой он в своем послании извещал неведомую нам Луизу Вейсцемер». «Вот оно как», — задумался Владимир. «А когда именно умер Алексей Петрович, не помните?» «Кажется, в середине ноября», — ответил я. «В аптеку!» — чуть не вскричал Владимир, когда мы покинули лавку москательщицы. Аптекарь Карл Христианович Альтерман оказался дородным господином, самоуверенным и жизнерадостным. «Ну-с, господа, и чем же я могу вам служить?» «О, не говорите, я и сам вижу». Он ткнул в меня пальцем и сказал безапелляционным тоном: «У вас, любезнейшая, натура апоплексическая, и нуждаетесь вы в препаратах, снижающих кровяное давление. Да-с, а также в средстве от бессонницы». Не дожидаясь моего ответа, аптекарь тут же повернулся к Владимиру. «А вы, молодой человек, не смейтесь. У вас чересчур рано для вашего возраста расшатались нервы. И кроме того, вы имеете склонность к запорам. Что ж, господа, мои медикаменты к вашим услугам. Смею заверить, они приготовлены не хуже, чем в Казани». «Мы непременно воспользуемся вашими услугами, уважаемый господин Альтерман», — ответил Владимир. «Но сейчас нам хотелось бы получить консультацию по иному поводу. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из приезжих не обращался ли к вам 3 месяца назад за сердечными каплями?» «Обращался», — медленно произнес он. «Конечно, я помню его». «Вспомните, пожалуйста, когда именно произошло и как этот господин выглядел». «А что тут вспоминать? Я всех покупателей вношу в журнал. Вот, извольте, верный, хотя и бессловесный помощник». Альтерман похлопал ладонью по большой толстой тетради с клеенчатой обложкой. «Вот тут и записываю. Ага, ага. Вот-вот ноябрь месяц. Роберт Зайдлер. Этот поименованный господин Роберт Зайдлер купил у меня лауданум и, по моей настоятельной рекомендации, ландышевые капли. «Мы с вами немного ошиблись, Николай Афанасьевич», — шепнул Владимир. Глаза его блестели от восторга. «Этого господина следовало называть не рцы слова, а рцы земля». Между тем аптекарь продолжил. «Выглядел он не совсем обыкновенно. Одет был уж вовсе не по нашим местам. Кроме того, очень торопился. И по-русски ни слова не говорил. Мы с ним говорили по-немецки». «А не говорил ли он вам, куда путь держит?» — поинтересовался Владимир, словно бы, между прочим, рассеянным взглядом, скользя по полкам с колбами и пузырьками. Альтерман покачал головой. «Нет, о том не говорил. Спросил гостиницу. Я объяснил и даже написал записочку по-русски, что, мол, податель сего нуждается в номере на одну ночь». С тем мы и покинули славного аптекаря Карла Христиановича Альтермана. Был у меня вопрос, который казался мне весьма важным, поэтому я и не замедлил задать его моему спутнику. «Скажите, Володя, как вы догадались, что сведения о господине Рцы Земля надо искать здесь? То есть на мысль об аптеке, я так понимаю, вас навела беседа с доктором Грибовым. Но вот почему вы его ищете в Лаишеве?» «А письмо вспомните», — ответил Владимир. «Письмо, с которым вы приходили ко мне, помните? Там упоминается Лаишев. Ну, а когда мы установили имя жертвы, Луиза, тут уж все стало понятно. Он ведь в том письме упоминал, что отыскал некую Луизу. Понятное дело, что речь шла об одной и той же особе». «И как, по-вашему, что это вдруг Роберт Зайдлер, без языка иностранец, в Лаишеве оказался? Какой птицей тройка его именно сюда занесло?» «А вот этот вопрос, Николай Афанасьевич, мне и самому покоя не дает», — почему-то понизив голос, ответил молодой Ульянов. Назад в Кокушкино мы прибыли уже поздно вечером. Вылезая из кибитки, я позволил себе прервать молчание Владимира, которое длилось на протяжении почти всей поездки. «Так что же, Володя, идем ли мы с вами утром к уряднику? Или вы сами сообщите ему о своих открытиях?» Ульянов покачал головою и неохотно ответил. «Еще не решил. Прежде чем что-либо рассказывать, неплохо было бы все хорошенько обдумать». Затем добавил, понизив голос. «Я, видите ли, опасаюсь, что наш доблестный страж закона может нам помешать. Не по злому умыслу и не по ленности, а напротив, по чрезмерной ретивости. Коли сообщим мы ему, нашему Егору Тимофеевичу, так, мол, и так, погибшие иностранцы, да еще и подтверждение тому представим, он ведь о том непременно по начальству доложит. Ведь так?» «Так», — ответил я в некотором недоумении. «Конечно, доложат. Таков порядок». «Беда в том, что дела, в которых замешаны иностранные подданные, да еще такие, в которых эти иностранные подданные жертвы, это, знаете ли, прерогатива неуездной полиции, коей принадлежит доблестный господин Никифоров, и не сыскной полиции, а полиции политической, то есть жандармерии», — озабоченно сказал Владимир. «Так что заниматься этим делом станет следователь губернского жандармского управления. А теперь скажите, станет ли слушать такой следователь умозаключение желторотого юнца, да еще политически неблагонадежного?» Слова Владимира повергли меня в немалое смущение, но я не нашелся, чем возразить. Так и стоял. И стоял бы так, наверное, долго, когда бы Яков не оглянулся на нас и не спросил недовольно. «Поехали, что ли?» «Да-да, трогайте, Яков Васильевич», — поспешно отозвался Владимир. Паклин хлестнул вожжами, кибитка покатила в сторону усадьбы Ульяновых. А я все стоял и глядел ей вслед. Скрывать мне ничего не хотелось. Я всегда был законопослушным гражданином, и, стало быть, чувство долга требовало доложить обо всем. Но по всему выходило, что студент наш прав. Со всех сторон прав. Мне пришло в голову даже то, о чем он не сказал, что тот же самый неизвестный пока преступник, столь быстро отозвавшийся на интерес молодого человека к полицейскому делу и донесший об этом становому приставу, непременно постарается увести дело отсюда, из Кокушкина, еще раз, увести окончательно, так, чтобы не допустить в нем дальнейшего участия молодого Ульянова, которого злодей справедливо опасался. В общем, никак нельзя было вот так сгоряча бежать к уряднику и выкладывать все козыри. А утвердившись в этой мысли, захотел я по давней привычке своей проверить, что поведает мне на сей счет книга графа Толстого, зерцало мое неизменное на все случаи жизни. Я уже потянулся рукой к шкафу, чтобы снять с полки заветный томик, как вдруг осенила меня шальная мысль проверить то же самое, но по иной книге. Так что вместо любимых моих севастопольских рассказов взял я из шкафа переплетенный томик с романом Чернышевского. И случилось черт знает что. Раскрыл я, не глядя, сшитые тетрадки старых журналов, помедлил немного, поводил пальцем по странице, а потом прочел то место, в которое уперся мой ноготь. Прочел, ей-богу, подскочил в кресле, ибо сказано было там следующее. Пусть это будет секрет, что я не по своей охоте мрачное чудовище. Мне легче исполнять мою обязанность, когда они замечают, что мне самому хотелось бы не только исполнять мою обязанность, но и радоваться жизнью. Теперь меня уж и не стараются развлекать, не отнимают у меня времени на отнекивание от зазывов. А чтобы вам легче было представлять меня не иначе, как мрачным чудовищем, надобно продолжать следствие о ваших преступлениях. Словно обожгло меня прочитанное. Надо же как в точку попасть. Налил я себе малость настойки для храбрости. А как же иначе, ведь дрожь пробрала меня от такого совпадения. Выпил и снова раскрыл. Ну что ты будешь делать? Словно издеваясь надо мною, Чернышевский заявлял. То, что делается по расчету, по чувству долга, по усилию воли, а не по влечению натуры, выходит безжизненно. Только убивать что-нибудь можно этим средством. Задумался я над прочитанным. Ведь это чувство долга подталкивает меня известить урядника о том, что удалось нам узнать в Лаишеве от любезного доктора Грибова и словоохотливого немца-аптекаря. И по всему видно, что выходит это безжизненно, хотя и в соответствии с буквой закона. А натура моя, естество, так сказать, душа, влечет в обратную сторону. Нет, ничего я не буду говорить. Потому как прав наш студент. И ежели кто отыщет злодея и накажет его по заслугам, так только он. Поставил я переплетенный томик на почетное место, рядышком с севастопольскими рассказами, погасил лампу и отошел ко сну с чувствами вполне успокоенными.